Глава 8. Следующим вечером все повторилось вновь. Двигался медленно, часто останавливался, стараясь ощутить большую уверенность в собственных силах и планах. Ведь встреча с мертвецом виделась явлением неизбежным. И то, что в прошлый раз загадочному маньяку удалось не просто улизнуть от следователя, но и чуть ли не подставить Елисеева, чтоб они поменялись местами, чтобы Елисеев сумел увидеть крайне удивленные лица своих сослуживцев, которые никак не должны ожидать столь драматического развития событий. Стало быть, нужно быть осторожным. Елисеев спокойно угостил сигаретой припозднившегося пьяницу, который плохо справлялся с простыми движениями, зато долго благодарил следователя за любезно предоставленную сигарету. «Где я могу увидеть странника?» — неожиданно спросил Елисеев, сразу после того, как две сигареты обозначили себя красными точками в темноте, и исчезло коротенькое пламя от зажигалки. «Странника?» — довольно четко переспросил пьяный мужчина. «Да, именно его», — подтвердил Елисеев. «Его можно увидеть лишь на крайней улице», — так гласит местная легенда. «Он никогда не появляется даже на четвертой улице. Сам я его увидел пару раз, или, быть может, мне привиделось? Но, дорогой мой человек, я бы не советовал вам с ним встречаться. Знаете, почему его так называют?» Кажется, произошло невозможное, и случайный собеседник Елисеева в один миг сумел отрезветь, а может, таким образом действовала освободившаяся от завесы ночных туч полная луна. Но происходило странное, и Елисееву на долю секунды показалось, что он разговаривает не с тем человеком, который меньше минут назад попросил у него сигарету, а с кем-то другим, тем, кто лишь принял шатающийся облик. «Нет, не знаю», — просто и прямо ответил Елисеев. «Ничего сложного. Он единственный из тех, кого мы имеем возможность лицезреть. Кстати, этой легенде очень много лет. Мне было 7 лет, когда я впервые ее услышал. Сейчас мне 50, так что делайте выводы», — произнес собеседник Елисеев. «Вы же не пьяный?» — спросил Елисеев, ощущая на коже неприятное вторжение холодного озноба. «Нет, а с чего вы взяли, что я должен быть пьян?» — улыбнулся собеседник. «Хорошо, это не важно», — согласился Елисеев. А спустя пару секунд произнес вновь. «Кого мы имеем возможность наблюдать? Ну, помимо этого странника?» «Тех, кто прямая часть нас, или, что точнее, мы непосредственная часть их. Через сны, через затмение и видение. Вы часто видите кошмарные сны или что-то им подстать? Такое, что заставляет ощутить утро. Не настолько сильно, ему необходимо время. Ему частенько требуется подмога». Сигарета Елисеева истлела, а его необычный собеседник выкурил лишь половину. «Иногда мне кажется, что кошмары являются моей неотъемлемой частью. Глядя в сторону, туда, где появились плохо различимые в темноте фигуры двух человек», — произнес Елисеев. «Вот видите?» — отреагировал его собеседник. «А ведь очень необычная вышла у нас встреча. Отведите меня к мертвецу. Я хочу спросить у него о смерти своей сестры», — глухо проговорил Елисеев. «Вы просите меня сделать невозможное», — усмехнулся незнакомец. «Почему?» — спросил Елисеев. «Он не станет с вами разговаривать», — улыбаясь, ответил незнакомец. «А что будет с вами? А как же вы?» — произнес Елисеев. И его голос звучал так, как будто он точно знал, с кем разговаривает, кто предстал перед ним в эту странную и очень тревожную минуту. «Один из вас обязательно меня убьет, поэтому оставьте бесполезные слова для следующего раза», — ответил собеседник. «Мертвец и странник одно и то же лицо?» После небольшой паузы спросил Елисеев. «Нет, я уже говорил вам об этом. Мертвец, он один из тех, с кем нет и не может быть никакой связи. С ним нельзя просто так встретиться и перекинуться парой фраз на досуге. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Кто вы?» — тихо прошептал Елисеев. «Я тот, кого вы искали. Я тот, кто, супротив своей воли, был обязан с вами встретиться», — ответил незнакомец. За его спиной живописно в полном объеме раскинулась полная окружность ночного светила, свет которого контрастно и мягко падал на изощренные силуэты двух старых кленов, на большую лужу, примыкающую к правому краю неширокой дороги. Далее следовали одноэтажные складские постройки, за ними, мало отличаясь контурами, неказистые жилые бараки, свалка мусора, узкий пешеходный проход, ведущий к линии железной дороги. «Вы и есть странник, провалиться мне на месте, если это не так», — усмехнулся Елисеев. Сейчас он был уверен в том, что догадка не обманула сознание и совсем не имеет значения, что изменился облик этого странного человека, что исчезло страшное, обросшее волосом лицо, что не было и намека на сильную хромоту. «Да, и теперь ожидаю, что вы сделаете следующий шаг. Я не имею права ошибиться. Я уверен, что ошибку сделаете вы», — ответил странник. «Тогда говорите, если вы все знаете, то какой смысл молчать?» — сказал Елисеев. Никакого страха, никакого дурного предчувствия не было в его ощущениях. Инородная сущность, ее близкое присутствие не вызывали ничего этого, напротив, ощущение пьянящего превосходства, чувство забавной опасной игры. «Вы без моей помощи найдете мертвеца», — произнес странник. «Он далеко, он вновь собирается убить. Он не может, чтобы не убивать». Елисеев сделал шаг ближе. «Ближе быть не может. А насчет убийств, то я не знаю, здесь какой-то излом. Ему нет нужды убивать. Он ведь давно это все сделал», — спокойно произнес странник. «Мне пора», — добавил он, повернув голову в сторону ряда мрачных бараков. «Думаю, мне тоже пора», — отреагировал Елисеев. После они молчали, не двигаясь с места. Происходило что-то странное, ведь прошла полноценная минута. «Он сам найдет тебя. Случится это скоро. Ты сам поторопил его, поторопил собственное время и лично уничтожил последнюю возможность свернуть в другую сторону». «Я знаю. Я видел тот сон. Я понимаю, о чем идет речь», — ответил страннику Елисеев. Туман сгустился. Было трудно разобрать хоть что-то на расстоянии пары метров. Тень странника скрылась в узком проходе, ведущем к железнодорожному полотну. Елисеев продолжал стоять, не двигаясь с места, ощущая, как собственное тело продолжает наполняться чем-то крайне неестественным, как его становится все больше и больше, а в голове тихой противной пульсацией стучало. Ему нет нужды убивать, нет в этом никакого смысла. Сомнения через полминуты начали вдребезги разбивать попытку утверждения. Помогала в этом темнота, сильно и явственнее поглощал низменный тяжелый туман, и совершенно никого не было рядом, ни единой души, ни одного намека на движение, ни тени, ни шороха, ничего. Полное погружение в обманчивую пустоту, заявляющую: нет ничего постоянного, есть момент, есть направление, а значит, не избежать встречи с тем самым шлагбаумом. Но его не видно, и я могу не идти в его сторону. Я могу продолжать оставаться здесь. Это вертелось в сознании Елисеева. Он обернулся назад и тут же вздрогнул. На невысоком дереве, прямо возле забора, совсем не в том месте, где это случилось, он видел болтающуюся в петле Катю. Рядом с Катей в таком же положении была ее подруга Лена, а ветер совершал то, чего сделать не мог. Он с каждой секунды сильнее и сильнее раскачивал трупы несчастных девушек. «Нет, я не чувствую. Нет никакого ветра, совсем нет никакого ветра напротив проклятия. Но здесь и сейчас полный, совершенный штиль». Елисееву хотелось закричать во всю глотку, но он, не делая этого, продолжал молча смотреть, ровно до того момента, пока дерево не освободилось от нереального, вновь замерло в естественном положении. «За поворотом в сторону железной дороги», — подумал Елисеев, слыша громкий собачий лай. Пройдя 30 метров, Елисеев свернул вправо. Стая псов в количестве 7 штук на какое-то время замерли в нерешительности, а затем, жалобно скуля и поджав хвосты, начали разбегаться в 3 разных направлениях. «На 4-ю улицу», — приказал сам себе Елисеев, и быстрым шагом, полностью сливаясь с темнотой, начал исполнять задуманное. «Ну вот, собственно, и все», — произнес Артенев, находясь возле трупа молодой женщины, у которой была сломана правая рука, находящаяся в неестественной позе, будто оторвавшись от тела. «Ты о чем?» — спросил Кореневский, закуривая сигарету. «Елисеев здесь не имеет к этому никакого отношения. Мы лишь потеряли время. Хотя от этого ничего не могло измениться», — ответил Артенев. «Точно, что ничего», — подтвердил Кореневский. «Вот и я о том же. Убийца на свободе, мы все время ходим вокруг да около. А если точнее, то постоянно опаздываем, несмотря на то, что задействовано большое количество людей. Кстати, что сообщают твои информаторы, помимо запоздавших сигналов?» Артенев подошел к автомобилю, открыв дверцу, уселся на пассажирское сиденье. «Сообщают, что уже несколько раз видели здесь Елисеева», — спокойно ответил Кореневский. «Не знаю, что сказать. Елисеев в больнице, Елисеев в коме. И нам остается одно единственное — поймать его двойника, того, кто и есть убийца», — улыбнувшись, проговорил Артенев. «Мертвеца», — добавил Кореневский. «Да? Странное придумали ему прозвище», — отреагировал Артенев. «Фантазия у наших граждан всегда была хорошо развита», — дополнил свое Кореневский. «Кстати, как Елисеев, что там говорят медики?» — сменив тему, спросил Артенев. «Без улучшений, прогнозы самые плохие, показатели медленно, но уверенно ухудшаются. Главный врач сказал, еще неделя, от силы неделя». «Очень серьезно», — произнес Кореневский. «Печально. И тем более, у них ведь даже нет намека на какой-то диагноз, как я понимаю. Первый раз сталкиваюсь с чем-то подобным, произнес Артенев. Ну, что сделаешь? И наша практика не медицина. Да и у медиков, думаю, не часто такое случается, произнес Кореневский, глядя на то, как тело убитой девушки исчезает в большом черном футляре из полиэтилена, как его транспортируют до специального автомобиля, как тот поглощает то, что совсем недавно имело жизненные планы и мечты. И все же, поставьте на каждом углу сотрудника, расспрашивайте, узнавайте, собирайте любую информацию, установите мне мгновенную связь, чтобы не терять ни одной лишней минуты. Мы должны взять этого подонка, несмотря на весь арсенал этих мистификаций, — с хрипом в голосе произнес Артенев.